Так, 22:06, время уже пора начинать. Ой, так, часы убрали. Эль. Кто-то, наверное, скажет, когда начинать. Ну, что у нас музыка должна начать? А, все. 22:07 почти в Москве. Это программа 49 минут. 49, да, именно 49, потому что не отпускает нас американская политика. Здесь постоянный ведущий передачи Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, и Марина Максимова. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, Марина, вот если вы разрешите, я вас с самого начала чуть-чуть, не то что даже поправлю, а мы должны с вами уточнить, что это не нас с вами не отпускает американская политика, а вот эту программу нашу с вами не отпускает к другим темам ваш главный редактор Алексей Алексеевич Венедиктов, который, так сказать, своей волей главного редактора все время нас возвращает в программу 49 минут и не дает нам рассказать о многих других замечательных лидерах разных стран в программе 48. Я, кстати, хочу сразу оправдаться по этому поводу и перед радиослушателями, и перед телезрителями. Вы живой свидетель, что я вам предлагал, что в этот раз на выбор президента Боливии, там очень колоритный персонаж, соратник Моралеса стал президентом, или премьер-министр Новой Зеландии, очаровательную даму, а Новая Зеландия так уверенно справляется с ковидом, пример всему остальному миру. Или президента Вьетнама, или, так сказать, самый у нас был... А, кстати, президент Эфиопии, у них там такие дела творятся. Но опять-таки, железно не дрогнувшей рукой, Алексей Алексеевич Венедиктов всех, как я бы передали, вычеркнул и возвращает нас опять в программу 49 минут, чтобы мы говорили с вами об еще одном вероятном назначенце. А, кстати, есть ли слово «назначенец» женский род в русском языке? Назначенка? Ну, можно представить себе, но я, может быть, поддерживаю феминисток в какой-то степени, но, наверное, я еще пока не дошла до той степени, чтобы говорить про назначенку. Ну да, но назначенец на должность государственного секретаря по финансам, или как мы его называем, министра финансов, вот буквально вчера, хотя это назначение ожидалось и прогнозировалось, и даже по этому поводу уже было много разных комментариев, вероятным министром финансов Соединенных Штатов, вероятным, во-первых, потому что все-таки вероятно станет президентом господин Байден, а во-вторых, вероятно, потому что когда кандидатуру Джанет Йеллен, а именно о ней мы ведем сегодня речь, как о будущем министре финансов, эту кандидатуру внесет Джозеф Байден в Сенат уже после собственной инаугурации. И это вот уже, наверное, так сказать, где-то в феврале Соединенные Штаты Америки получат нового министра финансов в лице Джанет Йеллен. Но я должен сразу сказать, что несмотря на то, что был сторонником все-таки, чтобы мы в этот раз поговорили о ком-то ином, чем об очередном американском деятели, но сама Джанет Йеллен, дама столь интересная, со столь большой и яркой биографией в мире финансов и столь, на мой взгляд, по-своему колоритная, уникальная, что отказываться было бы грех рассказывать о ней. Но, кстати, опять-таки, до того, как мы начнем говорить о министре финансов в будущем, все-таки, наверное, вот меня, например, не знаю, как вас, засыпают вопросами мои коллеги, друзья, товарищи, просто слушатели и зрители, потому что ситуация неумолимо движется к финалу, Хотя все больше, я имею в виду финалу подведения итогов избирательной кампании и утверждения Байдена избранным президентом. Ну вот он назначает людей, он проводит определенную работу как президент, ему уже стали делать брифинги органы разведки. Он провел разговоры с европейскими лидерами, это говорили, с генеральным секретарем ООН. Все замечательно. И даже президент Германии, господин Штайнмайер, сказать, выразился, что какое счастье, что уже с Трампом не надо будет иметь дело. Ну, в моем вольном переводе с немецкого. Вот. Но тем не менее, все равно по-прежнему гуляют конспирологические версии, правда, чисто теоретического, но тем не менее, хоть и теоретического, но юридического свойства, которые могут ситуацию довести до определенного тупика. Что я имею в виду? 8 декабря, вот у нас сегодня с вами 2 декабря. Даст Бог, следующая наша встреча будет 9-го. Может, в этот раз мы не будем делать 49 минут, если опять-таки нас не замучит Алексей Венедиктов, многомудрый. Но факт остается фактом. 8 декабря каждый штат Соединенных Штатов так или иначе должен определить выборщиков, которые, в свою очередь, через 6 дней, 14 декабря, каждый в своем штате, вот эта самая коллегия выборщиков, которая будет определена внутри штата, 8 декабря должна быть определена. Это список, который должен утвердить губернатор штата. Он запечатывается специальным секретным конверте. Его отправляют в этот самый госархив. Его получают выборщики. Они должны, так сказать, 14-го собраться. И вроде бы пока все идет к тому, что осталось всего 3 штата, которые официально не объявили. То есть они даже объявили, но как бы не формализовали свое решение. Это Пенсильвания со своими 20 выборщиками, Невада со своими 6 выборщиками и Джорджия со своими 16. Хотя везде там прозвучало, что все иски отклонены и так далее. То есть следует предположить, что все эти 3 штата, и то бишь все эти 3 списка 26 и 16 отойдут к Байдену, и, соответственно, будет аж более 300 в итоге выборщиков, что больше достаточно, поскольку надо 270. Но! И вот здесь начинается такая даже конспирология, а такие теоретические изыскания, что в некоторых из этих штатов, в частности той же Пенсильвании, или там в той же Джорджии, там в законодательном собрании больше представителей республиканской партии. И они могут сформировать теоретически свой альтернативный список, свои альтернативные списки выборщиков. Потому что вообще-то существует закон о выборщиках аж 1887 года. Так. Собственно, вся эта история у них и развивается. Но, как говорят американские юристы, а сейчас об этом очень много пишут, там в том законе 8 лет миллион, так сказать, юридических пробелов, что и понятно. И, в общем-то, для тех лет это было, так сказать, ну, как бы не самым главным описывать всю эту процедуру, потому что никто не мог предположить, что такой убежденный в своей правоте человек, как Дональд Трамп, будет президентом и будет до последнего сражаться, несмотря на все подсчитанные голоса и многократно подведенные итоги. Так вот, вот, если вдруг такая штука произойдет, и эти, так сказать, республиканцы, законодатели в штатах создадут свои списки выборщиков, и те будут, то есть тогда в этих штатах, опять я говорю, 100 раз оговариваю, что это такая абсолютно теоретическая модель, то тогда каждый из этих двух, получится две коллеги в каждом, и они, значит, соответственно, будут голосовать каждый по-своему. Соответственно, все должно уйти в Конгресс, а ведь мы с вами уже говорили в этой же студии, в этих же 49 минутах, что 6 января Конгресс Соединенных Штатов, точнее его Нижняя Палата, должна утвердить решение вот этих самых всех штатов отдельно выборщиков и, соответственно, суммировать все голоса. Но что делать бедному Конгрессу в том случае, если придут из нескольких штатов разные подсчеты? И разные. Это абсолютно теоретическая история. Но один раз в истории Соединенных Штатов она была, когда там были всякие недоразумения, правда, было больше 100 лет назад. Короче говоря, и вот в этом случае Конгресс должен будет сам принимать решение, а принимать решение должен быть уже не по количеству голосующих конгрессменов, а по принципу один штат, один голос внутри Конгресса. Хотя конгрессменов, демократов больше, но если считать по принципу один штат, один голос, то республиканских штатов больше. Вот такая длинная история. Более того, она, скорее всего, и не сможет быть рассмотрена в Верховном суде, потому что Верховный суд не предусмотрит в этой истории, потому что все в присутствии прописано, все заканчивается в Конгрессе. Так. Поэтому, как говорил в таких случаях известный персонаж, дело ясное, что дело темное. Но я лично считаю, что это абсолютно исключенный вариант. И все, я думаю, произойдет, как произойдет. А именно 14 декабря во всех штатах выборщики назовут президентом Джозефа Байдена. Ну, к этому еще есть два как бы косвенных обстоятельства. Я так понимаю, что эта история надоела уже и республиканцам самим, и лидер сенатского большинства, республикан, представитель республиканской партии, уже сказал о том, что пора с этим сюрреалистическим сюжетом заканчивать. Но самое важное, что об этом вчера сказал верный соратник президента Трампа и человек, которому, собственно говоря, по долгу службы положено следить, как все это происходит с точки зрения соблюдения всех норм юридических и порядков. Это министр юстиции, он же генеральный прокурор Барр, который сказал, что его ведомство в лице соответствующих сотрудников, которые, естественно, наблюдали за происходящим во всех штатах, не заметили никаких нарушений, которые могли бы, как он сказал, существенно повлиять на выборы президента. Поэтому все пока вот идет в таком режиме, так сказать, я так понимаю, что Байден по этому поводу не особо нервничает, тем более из-за того, что у него случился такой небольшой медицинский казус, но мы все уже об этом писали, все об этом знают, что за ту неделю, пока мы с вами не виделись, он успел во время игры со своей любимой овчаркой, а у нее, по-моему, две, поскользнуться, когда бежал, по-моему, с ним на перегонки, что ли, вот, упал, повредил ногу и даже трещины в костях стопы, но то ходит, так сказать, достаточно бодро, ему сделали специальную ортопедическую обувь, то есть нога, у кого надо нога, находится, так сказать, у него в защите американской медицины. И вот в этой ортопедической обуви он вчера вышел на подиум и представил, так сказать, что называется, стране и миру свою экономическую команду. Я думаю, что как-нибудь уже после выборов, я имею в виду после инаугурации, мы, если будем уже, а то уже 49 минут практически у нас стал такой супер цифрой, но если мы еще раз будем говорить про команду Байдена после инаугурации, то там очень колоритная у него, так сказать, эта экономическая команда. Он вообще, так сказать, пока в своих назначениях верен тому, что он говорил в ходе избирательной кампании, до выборов, после выборов. Ну, во-первых, у него очень много женщин во всех его командах. Ну, например, команда, обеспечивающая информационную деятельность Белого дома, практически вся женская, там и человек, кто занимает, и дама, которая будет заниматься коммуникациями, а пресс-секретарем стала, ставшая в российских СМИ легендарной, да, Дженнифер Псаки. Вот. Причем, честно говоря, меня немножко даже смутили некоторые мои уважаемые твои коллеги, которые так долго обсуждали вот буквально на днях госпожу Псаки, которая будет пресс-секретарем Белого дома. Хотя это должно беспокоить не сколько нас, сколько самого Байдена, который ее избрал и которому с ней работать. Хотя, конечно, так сказать, дама заводная, что называется. Вот, такая же... Но не очень внимательная. А? То, но, судя по всему, не очень внимательная. Заводная? Да, такая, так сказать, есть такое выражение замечательное. Птички улетели. Вот у нее это, где это подходит. Она такая... Немножко птички у нее иногда улетает, но она, кстати, очень, кстати сказать, такая, тем не менее, обаятельная вот этой своей манере. Мне кажется, у нее есть такая определенная харизма. Все-таки Байден взял ее не зря. Я думаю, что не только за улетевших птичек, но и за какие-то более убедительные профессиональные качества она будет работать пресс-секретарем президента. Вот. А команда экономическая, там тоже там выходцы из разных стран, так сказать, те люди, которые занимаются экономикой, там у него в разных статусах, там советников, там руководителей специальных групп, там есть выходцы из Индии, из Нигерии, вот. Но сама госпожа Джанет Йеллен, которая, собственно говоря, во главе всей этой экономической команды и во главе всей этой финансовой пирамиды, я имею в виду, как институтов американских, она, так сказать, как раз коренная нью-йоркчанка. Вот. И я думаю, мы о ней, конечно, у нее биография, конечно, можно писать книгу, потому что, ну, начать с того, что она будет первая. Да. Первым министром финансов был Александр Гамильтон в истории Соединенных Штатов. Но с момента того, как эту должность занимал Александр Гамильтон, никогда в истории Соединенных Штатов женщина не возглавляла Министерство финансов. Это, так сказать, само по себе ее очень, на мой взгляд, здорово характеризует. Но если ее же уже не первый раз это, она уже не первый раз первая. Она везде была первой. Вот, кстати, Байден сказал, вот она вот до нынешнего значения занималась научной предавательской здесь короткое время, а до этого она досталась президенту Трампу как наследство от президента Обамы. Президент Обама ее назначил руководителем Федерального резервной системы. Но это по-нашему Центробанк. Это, ну, гигантская совершенно, гигантская финансовая машина. Ну, понятно, ну, любого человека, даже не надо экономистом, финансистом, чтобы понимать, какую огромную роль в стране, любой, в России, в Америке, в любой стране играет Центробанк, который американцы называется Федеральной резервной системой. Да. Кстати, вопрос такой. Вот я пыталась сравнить, не совсем корректно говорить там про повышение и понижение, но тем не менее, вот ее прежняя должность, глава Федеральной резервной системы и, ну, будущее еще будем говорить, да, будущая должность министра финансов. Вот, это как все-таки, что круче? Нет, ну, круче, конечно, министр финансов по нескольким причинам. Ну, во-первых, сама должность руководителя Федеральной резервной системы, вообще само понятие Центробанка появилось в Америке не так давно. Оно, ну, как сказать, этой должности 107 лет. Эта должность появилась вообще, Федеральная система была создана в декабре 1913 года. Ну, а, так сказать, это уже 20 век, а мы говорим, а еще за 100 лет до этого было создано, так сказать, Министерство финансов. Я уже говорил, это одно из первых, это раз. Во-вторых, вообще-то говоря, если на то пошло, надо понимать, что в Соединенных Штатах Америки федеральная резервная система, она случайно называется не банком, а системой, потому что она объединяет 12 резервных банков Соединенных Штатов, каждый из которых обладает огромным объемом самостоятельности. И, собственно говоря, федеральная система состоит из 7 управляющих, штаб-квартира в Вашингтоне, и вот во главе с руководителем Федеральной резервной системы. Поэтому, так сказать, она еще до Федеральной резервной системы в Вашингтоне возглавляла вот один из этих ведущих банков Сан-Франциско. То есть у него, ну мы об этом поговорим, когда будем у тебя биографии, но с точки зрения, ну не говоря уже о том, что есть у них, мы в тот раз же говорили, когда мы говорили про госсекретаря будущего Блинкена, что он 5-й человек в иерархии. Или фактически 4-й, потому что там председатель Сената и вице-президент как бы одно лицо. А она сразу за ним. То есть в данном случае она, но я говорю, должность министра финансов. И это почему? Это не просто иерархия. Вот в Соединенных Штатах Америки прописано законодательно, что если случается какое-то несчастье, не дай бог, или как-то что-то происходит с президентом, ну, известно, например, что президент, вице-президент никогда не летает в одном самолете и так далее. То есть там, но, опять-таки, ну, жизнь на Земле непредсказуема, и вот последние 10 месяцев пандемических нам это только, к сожалению, убедительно доказали, что всякое бывает. Вот это там прописано буквально человек за человеком, должность за должностью, кто кого заменяет, в случае чего, если, в случае чего, если. Так вот, министр финансов Соединенных Штатов Америки – это шестое по значимости должностное лицо в государственной машине Соединенных Штатов. Ну вот, госпожа... Дама влиятельная будет. Да. Вот, нам просто осталась буквально минута до перерыва. Я, кстати, видел один раз, даже на одном, я как-то был на, там было большое мероприятие в Вашингтоне, я был, так сказать, с делегацией российских журналистов, кстати, она там присутствовала. Она, знаешь, как мне удивительно напоминает? Она вот просто до перерыва успела сказать, нашу Александру Николаевну Пахмутову. Потому что она такая же маленькая. Вот, знаешь, когда Александра Николаевна, великая женщина, никогда не тут себе представить, вот такой маленькой женщине такой грандиозный, великий музыкальный талант. А если говорить про госпожу Елен, то тоже у нее рост, там есть переводить, извините, сантиметры, у Джанет Елен рост 159,5 сантиметров. То есть, если про мужчин таких говорят, метр с кепкой. Так вот, маленькая, седенькая, такая аккуратненькая, такая, ну, да, еврейская бабушка. Вот такие вот в Бруклине, где она родилась, там очень часто на набережной сидят на скамеечках, и в жизни невозможно поверить, что от одного росчерка пера этой пожилой дамы зависят финансовые рынки по всему миру и зависят практически все мировые валюты. Ну вот так судьба. Ну, иногда некоторые людей наделяют вот такими замечательными талантами. Подробнее мы поговорим про будущего министра финансов США Джанет Йеллен. Это 49 минут. Михаил Гусман, Марина Максимова. Сейчас новости. 49 минут. Выборы в Америке. 49 минут. 22 часа и 33 минуты продолжается программа «49 минут». Действительно, про Америку говорим. И здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, Марина Максимова. Говорим мы про будущего. Да, я так мужскую роль. Будущую министра. Ну, как-то некорректно. Будущую министра, как будто... Ну, ладно, хорошо. Да. Будущего министра финансов Джанет Йеллен, которая ужасно похожа на Александру Пахмутову. Ну, внешне, я имею в виду, знаете, вот ростом такой, даже какой-то движениями, какой-то своей динамикой. И потом они две очень талантливые женщины, каждая в своем. Хорошо. И так она родилась 13 августа 1946 года в Бруклине. Это один из известных районов Нью-Йорка. Кстати, тогда, в 1946 году, этот район был больше населен афроамериканцами. Вот сейчас там как раз это очень такой белый район, так сказать, и там очень много русскоязычного, как известно, населения. Это был очень такой афроамериканский район. Но и там же жило достаточно большое количество еврейских семей, в одной из которых она и родилась. Ее отец был, у них такой двухэтажный был домик, где в основном они обитали на втором этаже, а на первом этаже был кабинет медицинский, он был такой, имел свой кабинет, домашний врач, принимал у него такая частная практика у Джулиуса Елена. Ну, такая семья, не, прям скажем, не богатая. Мать ее, Джанет Елен, была преподавателем в школе в начальных классах. Вот. А когда она родила двоих детей, собственно, Джанет и у нее еще брат, то она ушла с работы и стала домохозяйкой. Кстати сказать, ну, одну вещь я скажу сразу, а вторую оставлю для викторины. Значит, сказать, что интересная деталь, которая, может, повлияла на всю судьбу нашей героини Джанет Елен, то, что вот мама ее, хотя она была, я говорю, уже домохозяйкой, она обожала читать и проглядывать, кстати, во многих семьях, биржевые сводки. У них не было особенно много акций. Я представляю, как так может быть? Ну, у них было акции, вот они получали газеты, вот она читала эти сводки, и маленькая дочка все это слушала, вот какие-то процентные ставки и так далее. Но я все-таки не удержусь и спрошу. Я же с подсказкой скажу. Так. У мамы было хобби, которое... Знаю. Кстати, это хобби было популярно в Советском Союзе. Я маленькая, помню, что у меня родители... Давай скажем, какое хобби. Марки, правильно. Тогда хорошо. Но напрасно, Марина, вы думаете, что мой вопрос такой простой. Да, действительно, мама собирала марки, потом это хобби перешло по наследству к Джанет, у нее богатейшая коллекция марок, и как кто-то даже, ну, это известные все цифры, потому что марки коллекционеры всегда обмениваются, рассказывают свои коллекции, ее коллекцию оценили чуть ли не в 100 тысяч долларов в свое время. Вопрос. Это хобби Джанет Елен и ее мамы, филателия. С кем роднит ее из американских президентов? Да что ж такое-то? Нет, не знаю. А вы думали, что правда? Это только карта жизнь простая. Нет, надо... Мало этого. Еще подскажу. Если подскажу, сразу догадайтесь. Франклин Делано Рузвельт был страстным филателистом. Более того, во время Ялтинской конференции руководителей трех держав, она, как известно, проходила в начале февраля. А у Рузвельта день рождения 30 января. И Сталин, когда приехал, то есть, собственно, прибыл на Ялтинскую конференцию, а туда прибыл Рузвельт, но он уже был достаточно тяжело болен. Всем известны эти кинокадры, когда он на машине, что он уже был прикован к инвалидной коляске, и он не обходил, а объезжал строй почетного караула советских воинов. Но у всех уже было приподнятое настроение. Февраль 1945 года, 3 месяца до победы, и Сталин сделал Рузвельту совершенно царский для филателиста Рузвельта подарок. Он подарил ему все по одной, естественно, по одной штуке, все советские марки за всю историю советского. Первая советская марка вышла на следующий день после революции, 26 октября по старому стилю 17 года. А последняя вышла и была датирована днем рождения, так сказать, того самого Рузвельта. Угу. И, соответственно, вот этот невероятный для филателиста, это бесценный совершенно подарок, такая коллекция, которая была подарена Сталином Рузвельту. Кстати сказать, ну, если уж продолжать, я сам марк не собирал, но просто интересовался Ялтинской конференцией. А вот, кстати сказать, этот же по содержанию подарок был, но я уже не буду вас мучить викториной, был подарен еще одним советским руководителем, еще одному иностранному руководителю. Это подарил впоследствии Никита Сергеевич Хрущев, подарил точно такой, ну не точно такой, потому что он стал больше, из-за что время прошло, Джавахарлалу Неру, премьер-министру Индии, который тоже был филателистом. Поэтому в среде филателистов случаются не только руководители Федеральной резервной системы, будущий министр финансов Соединенных Штатов, но и главы государств. Так что вот Джанет Йеллен, она благодаря маме увлекалась марками. Правда, сейчас, по-моему, она дело забросила. Я не помню, чтобы ей говорили, что я слышал, он сейчас продал. Ну, правда, у него просто сейчас времени, потому что филателисты, как всякие коллекционеры, люди немножко фанатичные, и они могут все бросить ради какой-то там ценной марки или там еще. Ну, всякий коллекционер, он немножко такой с элементами фанатизма. А ей сейчас, конечно, совсем не до этого. Ну, кстати, она и из того, что я нашла с той информации про нее, я не вижу, если честно, в ее характере вот этого фанатизма, который бы позволил бы... Либо она скрывает. Это немножко по-другому. Потому что есть люди, которые совершенно становятся нормальные, спокойные, в мирной профессиональной жизни, а когда дело доходит до хобби, как заядлые рыбаки, например, там, я не знаю, или охотник. Так вроде бы нормальный человек, а когда это доходит до разговора рыбалки, у него начинается помутнение, и, так сказать, все бросает ради, так сказать, хорошего улова. Нет, ну, это отдельная история коллекционеры, но несмотря на то, что она была такая собирательница марок, она училась в Бруклинской школе, очень хорошо ее закончена, была лучшей по всем предметам. Ее, кстати сказать, тогда же она, кстати, в школе Джанет Йеллен получила кличку, которая потом много раз приводилась в СМИ, маленькая леди с большим IQ. И вот это большое IQ ей, конечно, очень вело по жизни. Вот до сих пор в школе этой бруклинской гордятся своей выпускницей, там висит ее фотография, причем, так сказать, ее повесили не тогда, когда возглавила там банки, эфиросистема, а еще вскоре после того, как она вышла из школы, окончила ее, потому что она считалась видом одной из лучших учениц. Вот. Ну, так сказать, что еще сказать про ее детство? Надо сказать, что единственное еще, чем это была знаменита эта школа, что я уже говорил, что это был такой в те годы в значительной степени афроамериканский район, поэтому в этой школе учились очень много будущих известных американских баскетболистов, афроамериканцев, бейсболистов, игроков американских, футбол. Ну, правда, они там немножко позже учились, но смысл в том, что эта школа бруклинская, ну, есть кем гордиться, кроме финансистов. Вот. Кстати сказать, ее еще немножко связывают с нами профессионально, потому что она еще в школе была редактором школьной газеты «Пилот». Но обычно в школьных газетах, о ком рассказывать, или меня с кем берут интервью? У лучших учеников. В итоге она брала интервью самой себя и там больше была главным автором этой же газеты. После школы, еще раз говорю, что она в семье скромной, поэтому она поехала учиться в университет Брауна в Род-Айленде. университет такой, вполне приличный университет, но не в первой тройке американских университетов. И, в общем-то, в принципе, из-за того, что так училась хорошо точным наукам в школе, она хотела быть математиком. Она на экономику перешла, ну, просто как потому, что она посчитала, что экономика – это тоже такая, связанная, ну, что правда, с математикой наука. Она закончила этот университет с отличием, и это уже позволило ей поехать продолжать учебу. Но это уже был, конечно, серьезный, прямо скажем, университет Йель. Да. Сейчас вообще биографию госпожи Елен, она просвечена, насквозь. Ее изучают, она очень много чего сделала в своей жизни, поэтому каждый ее шаг, каждое место, где она училась, где она работала, серьезно изучается. И после Йельского университета ей это тоже показалось мало, что называется, и она еще закончила с отличием и смогла после этого поехать на преподавательскую работу в Гарвард. Да. Это вообще университет номер один. Получается, перед ней открывалась такая... Совершенно верно. Кстати, к этому шло. Вот сейчас мы об этом скажем. Она-то получила степень доктора экономики, написала диссертацию. Я даже выписал название диссертации, сейчас могу даже сказать. «Занятость на рынке труда – продукты накопления капитала в экономике свободного предпринимательства». Ничего не понимаю про это, но специально выписал, чтобы не ошибиться в названии. Но считается, что эта ее диссертация очень серьезный научный труд, потому что на базе диссертации у нее вышла книга, брошюры, и, в общем-то, она в Гарварде сложилась как такой большой серьезный ученый. И, кстати сказать, вот тут интересная история. У нее было два научных руководителя. Джеймс Тобин и господин Стиглиц. Два, между прочим, лауреата Нобелевской премии в области экономики. Она вообще как-то ее судьба окружила Нобелевской. Да, совершенно верно. И вот как-то уже когда... Она работала, по-моему, в Федеральной резервной системе, потому что она 5 лет работала в Гарварде. И уже потом, когда перешла в Федеральную резервную систему, как-то в столовой она набрала большой поднос, который у нее в руках начал колыхаться, потому что там как-то она не смогла удержать баланс, и к ней подошел симпатичный мужчина и предложил поднести поднос до стола, потому что он увидел, что еще шаг, и все рухнет. И этого мужчину звали Джорджем Акерлофом, который вот с этого совместного ланча в столовой, уже они не расставались, а стали мужем и женой, а он, в свою очередь, стал тоже Нобелевским лауреатом по экономике. И его, Нобелевская премия была за работу по анализу рынков несимметричной формации. И просто здесь ситуация получается такая, что, может быть, окруженная таким количеством нобелевских лауреатов, может быть, и ей светило как-то в будущем стать нобелевским лауреатом, но теперь получается, что ее затянула другая вещь. Я думаю, что она очень жалеет, что не пошла в науку, потому что вся ее биография говорит о том, что она сделала невероятную карьеру как финансист, как деятель финансового мирового рынка. Ее имя, пользуется высочайшим уважением в профессиональном мире. Ее, знания, ее деятельность на посту, директора Федеральной резервной системы ежедневно, анализировалась, потому что каждый день она принимала решения, каждый день, переносном, в прямом смысле, которые влияли на мировую финансовую систему. И, кстати сказать, многие говорят, что зря президент Трамп не оставил ее на второй срок после ее четырехлетия, а она могла остаться, а заменил ее, потому что это могло как-то в каких-то вопросах ему быть более полезным. Хотя она человек, как говорят, таких, ну, она очень жесткий финансист, но при этом с широкими взглядами, потому что, например... Ну, то есть она не четко вот такой, не знаю, там, демократический... Не, она не зашоренная. Не, более того, мне запомнилось, я, правда, опять, поскольку я категорически не экономист, и мне трудно комментировать те или иные ее решения, финансово, экономически, это, ну, совсем, так сказать, для меня сложно, потому что это должны делать люди, кто в этом профессионально разбираются. Но одно, вот, но у нее есть оппоненты. И вот сейчас я мне очень запомнил выражение перед назначением, тогда еще, когда Обама ее назначал сначала заместителем руководителя Федеральной резервной системы, с членом Совета управляющих, заместителем господина Бернанке, который там возглавлял возглавил эту Федеральную систему, то есть Центробанк. Так вот, один из его таких оппонентов сказал, что такое назначение мог бы сделать только Карл Маркс. Вот если бы Карл Маркс был президентом Соединенных Штатов, то он тогда бы Елена назначил бы руководителя Федеральной резервной системы. Ну, наверное, он имел в виду ее такие нелишенные в чем-то социалистических идей взгляды на финансовую политику, на экономическую политику. Но это, повторяю еще раз, цитата ее оппонента. Что, ну, да, кстати, мы на том, что они поженились, да. Вот здесь надо это обязательно сказать, и, так сказать, молодые уехали работать в Лондонскую школу экономики, и это, в общем-то, один из самых таких наиболее известных мировых экономических научных школ, одна из самых уважаемых. Там они проработали 2 года. И, кстати сказать, за всю историю этой Лондонской школы экономики, а у нее богатая история, они являются единственной семейной парой, когда оба члена семьи были отмечены премией школы. У этой школы есть своя очень такая почитаемая премия, как 2 выдающихся преподавателя. Вот. И, наконец... Правда, они там недолго. Нет, 2 года. После этого они вернулись в Америку, в Сан-Франциско, в Калифорнию. И там, в Калифорнии, вот она как раз начала свое восхождение к вершинам карьеры в финансовом мире Соединенных Штатов. Она возглавила вот этот самый Федеральный национальный банк Сан-Франциско. И вот это, так сказать... Понятно, что Федеральный национальный банк, который покрывает, так сказать, целый регион, я говорю, там штатов 50, а отделений Центрального банка 12. Значит, понятно, что покрывает целый регион. Совершенно логично, что президент Обама ее пригласил и назначил ее заместителем Бена Бернанке, руководителя Федеральной резервной системы. Но затем, значит, она эту систему возглавила. Кстати сказать, для интересующихся, у нас люди любят интересоваться, кто сколько получает, вот сколько, какая зарплата у человека, который сидит, что называется, на всех американских деньгах в Центральном банке. Значит, у него зарплата $200,000 в год. Значит, для понимания, самая большая зарплата в Соединенных Штатах у председателя Верховного Суда. Да, мы говорили как раз. Да, мы говорили за 600 тысяч, а президент получает 400 тысяч. Вот руководитель Федеральной резервной системы, кстати говоря, как и сейчас в качестве министра. А сейчас она сколько будет получать со следующего? Ведь это зарплата министра. Да. Руководитель Федеральной резервной системы и министр получают одинаковую зарплату $200,000 в год. Вот такие у нее, так что в деньгах она, ну, кстати сказать, она по ее налоговой декларации, она у нее сейчас где-то насколько я знаю, где-то в пределах 10 миллионов ее состояния, заработанное за счет книг. Она вот когда... Особенно очень много она... Мама научила, да? Да-да-да, читает лекции. Кстати, совершенно верно. Совершенно верно. Она, понимаешь, если обладать ее головой хотя бы чуть-чуть, хоть на 10% ее финансовыми знаниями, то, конечно, играть на бирже сам Бог велел, потому что надо же понимать, что, куда и где. Вот. Поэтому с этим... Ну, вот она, у нее акции каких-то компаний, потом она читает лекции, достаточно высокооплачиваемые, и особенно это все произошло, вот она смогла, поднять уровень своего финансового состояния, особенно вот за тот период, когда ее Трамп уволил. Кстати, очень смешно, но это, во всяком случае, источник в окружении Трампа, я просочилась в прессу, что главная причина, почему Трамп ее уволил, было то, что он же сам высокий Трамп, ему очень нравилось, что он такого маленького роста. Он считал, что руководитель финансовой системы не может быть такого маленького роста. Ну, наверное, на тот момент американскому президенту было виднее, хотя я не готов с ним согласиться. Кстати, сказать, в чем еще ее историческая в каком-то смысле заслуга, хотя она не могла это предотвратить, но в 2008 году она одной из первых, будучи руководителем Федерального банка Сан-Франциско, заявила о том, что страна катится в рецессию. И что вот это бешеными темпами растущие цены на недвижимость, вот этот самый мыльный пузырь, да. Пузырь экономики, что он лопнет, но она это, об этом предупреждала, хотя предотвратить надувание этого пузыря она не смогла. Мне, кстати, критикуется это. Мы сейчас, получается, рисуем такую картину очень позитивную. Противники ее говорят, что да, вот говорила, а что ж, если бы она приняла тогда более бы жесткие меры, но все это надо понимать, что при всем при том, она все-таки возглавляет региональный банк, хоть и огромный, но региональный. Но, тем не менее, совершенно верно. Ее за это критикуют, что она недостаточно проявила жесткость, и все-таки Америка в эту рецессию скатилась. А вот что касается жесткости, вот вы сказали, что она довольно жесткий человек, потому что говорили, что вот когда она занимала пост заместителя, да, Бернанке, что она вот с ним не спорила. Это почему? Потому что она, ну, как-то я сомневаюсь, что она не может отстаивать, жестко отставить свою точку зрения. Во-первых, нельзя исключать, на мой взгляд, то, что она своей, скажем так, идеологией восприятие своей деятельности финансового руководителя такого уровня, заместителя Бернанки, что она, их философии сходились. Ведь, понимаешь, они там принимали решения стратегического характера. Не, вопросов там, мелкими вопросами руководители ФРС не занимаются. Поэтому я могу предположить, что у нее все-таки во многом или во всем даже, ее философия как финансиста с Бернанке совпадали. Потому что как раз ее коллеги говорили, я прям даже взяла, вот я выписала эту цитату, что говорили о Елене эксперты, будь мы соседями, мы бы легко обсуждали с ней личные проблемы. Это говорит о ней как, ну, таком мягком человеке. Да, ну, у нее есть целый ряд таких, знаешь, принципиальных пунктов в ее экономической политике. Ну, например, она считает, что, ключевое, ключевой вопрос – это сокращение безработицы, что, рост небольшой инфляции не так страшен, как рост безработицы. Она вот эту линию проводит. Но у нее, есть целый ряд таких... Ну, я что говорю, ведь не зря у нее такое мощное научное прошлое. Не зря ее окружали столпы экономической науки разных направлений. Поэтому выбор Байдена, ее в качестве министра финансов, да, кстати сказать, она вот в нынешней ситуации, вот на представлении, когда она же выступала там, вчера это было буквально, она назвала то, что сейчас происходит с экономикой в результате пандемии, прежде всего, это американская трагедия. Вот она, это сейчас тиражируют все СМИ, вот это применительно к американской экономике, я сказал, что сейчас велика, это, и вот справиться с этой трагедией, преодолеть эту трагедию, вывести в постпандемический период в кратчайшие сроки американскую экономику на более высокий уровень, вот такую задачу президент будущий, после 20 января президент Соединенных Штатов Байден поставил перед будущим министром финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен. Посмотрим, как будут развиваться события. Это была программа «49 минут» про американскую политику. Здесь первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Дворин Максимов. Спасибо и до свидания. Спасибо большое. Всего доброго.